А-а-а, нет, моя девственная янь, и прочие грязные словечки и не менее грязные звуки. Пара новых кожаных масок немедленно изувечила старого идиота и накинулась на свою старшую сестрицу, но были сломаны пополам, даже несмотря на то, что у них было преимущество в взрывной силе. Первая уже неделю получает по щам от мелкой, у которой оригинальные каналы этой взрывной силы. Потому пара неопытных сучек превратились в половые тряпки уже после пары переломов. Витек же с довольной мордой лишний раз хвалил себя за то, что потратил усилия на увеличение крысиного пеструна. Как знал, что в скором времени придется пустить в дело. Но кто бы знал, что тут неприхотливые, практически слепые зафилки продаются пачками на арабском рынке. Тем более их экспортируют из почетных кланов. Его обман проканал даже несмотря на то, что сучки оказались достаточно сильными, чтобы выворачивать металлические кандалы и заломить Витька для последующего изнасилования. Сучки списали это на снисходительность старшего. Они быстро признали первую лабораторную крысу своим альфа-самцом, а старика забитой мишкой. Витек соответственно вождь, а мелкая, молодая госпожа, у которой в шестерках такие монстры, как Витек. Витек выждал неделю и добавил ядро в задницу первой крысы, причем добровольно и без фиксаторов. Даже спасибо сказала, уходя развалистой походкой. Она уже понимала, что такое благодарность. Вскоре пришла и ниндзя и стала вихлять голой задницей перед Витьком, и ему пришлось объяснять тонкости операции по внедрению каналов в сердца. Подтянув штаны, ниндзя разочарованно выставила на показ свои сиськи и морщи стерпела, пока Витик ковырял в ней лишнюю дырку. Все кроме Витька и мелкой получили по два ядра в свои тушки. Витек сам себе не создавал искусственных ядер и все еще проводил исследования, вычитывая подсказки из библиотеки речных котов. Он был уверен в том, что без ядра можно жить, как живет и старик-идиот, но не был уверен в том, что его имитации не навредят его развитию. Короче говоря, Витек зассал портить свою драгоценную тушку, но внедрить каналы сердца в свое тело он не зассал. Вскоре дополнительные сосуды и акупунктуры каналов втягивали прану в тело Витька. Как и ожидалось, хоть он и оставил полости для ядер, они не стали образовываться естественным образом из разжиженной праны, бегущей по каналам. Витек не знал, чего ожидать, но никуда не спешил. Его тело и так хорошо восстанавливалось, а новые каналы превратили его в росомаху из Людей X. У него и так почти стальной твердости закаленные праной кости и мышцы, а сухожилия им под стать. Теперь он чувствовал, что смог бы в лобовом столкновении разобрать на куски даже вожака бабуинов, но не стал бы, ведь он не идиот. Прошел почти месяц, а синие макаки не тревожили ниндзю. Крысок все так же читал книги и поливал свои горшки с ботанической коллекцией. Осень начала вступать в силу и листья начали менять горные пейзажи горы, на которой жил Витек. Блять, полгода прошло, еще так же 8 раз и я сдохну. Чувствую, что я нерационально трачу время, отсиживаясь тут. Но если учесть 3 верных пиявок, которые присосались ко мне, и новые каналы в теле, то прогресс не останавливался. Но все же, мелкая, ниндзя, нам нужно двигаться к святой земле. Согласна, когда выезжаем, так и решили. Упряжка молодой госпожи теперь красовалась 4 скакунами, когда они отправились на запад по горе, на которой стояло их поместье. В поместье тем временем валялись несколько десятков трупов рабов. Витек не жалел их, ведь рабами по умолчанию становились преступники и их семьи, тем более, он не жалел бы, если бы они оказались шпионами каких-то ублюдков, замышляющими их ограбить. Местные кланы и семьи ничем не отличались от бандитов, крышующих город и содержащих лавочки. Возможно, местные и боялись связываться с ними и убивать их шпионов, предпочитая отпустить их живыми. Но Витек не был настолько тупым, ведь проведя рядом с ним почти месяц, эти суки могли бы составить на них целое досье с привычками, предпочтениями в еде и распорядком дня. Все это ему на пользу явно бы не пошло. Удаляясь по лесу, Витек мог заметить провожающие взгляды соглядатаев, засевших в засадах вокруг дома. Но помня урок с кланом пьяного зайца, они боялись рыпаться. Вскоре они покинули территорию города, и Витек, выйдя из кареты с покрывалом в руках, под пристальными взглядами свистнул в свисток. Все выжидательно пялились на неподвижного Витька 5 минут и успели уже устать, когда вдруг, неестественно звериной походкой на 4 конечностях из леса выскочила голая женщина. «Все, зайка, наигралась, теперь пора возвращаться». У первой кожаной маски подогнулись колени, когда она поняла, что это за женщина. От старой девочки не осталось ничего, вместо этого была точеная атлетическая фигура, неестественно высокая и стройная. Можете не пугаться, она нормальная. Просто в ее жилах примеси демонической крови и каналы сердца стимулировали ее действовать, следуя инстинктам. Витек накинул на нее покрывало и завел в фургон. Сначала он и сам не понимал, что с ней происходит, но следуя своей чуйке просто дал ей время найти себя. Ну а отрубание головы, конечно, было необязательным, но это немного остудило мозги этой твари. Она начала охотиться и убивать всех, у кого была с ней общая родословная, да остальных за компанию. Ее инстинкты заставляли ее собирать образцы крови, чтобы улучшить родословную, а значит и потенциал того, что она сможет достичь силы своего изначального предка, а возможно и превзойти его. Ведь не всегда потомки могучих особей вырождаются, иногда мутации устраняют изъяны своего прародителя, создавая совершенных существ. Мелкая почувствовала дискомфорт от новой попутчицы, но она была послушной девочкой, хотя иногда и капризной, потому проглотила приступ жажды крови. Потом она обсудит это с Витьком, ведь ее героическая кровь может создать им обоим немало проблем в будущем, поэтому малейшие колебания эмоций и желаний нельзя пускать на самотек. Только идиоты будут закрываться в себе и взращивать в себе психологические отклонения. Витик ее выслушал, потом выслушал зайку, как оказалось, у них это взаимно. И как ни странно, они решили укусить друг друга. Стоп, блять, столбняк, мне тут распространять собрались, совсем одичали? Вот вам миски, накапайте крови из пальцев и слежите, будет мало, добавите. Вскоре они поняли, что кровь демонов и героев стимулируют потенциал к развитию и росту способностей друг друга. Это логично, ведь когда сталкиваются две расы, добром все не заканчивается, и если организм не станет приспосабливаться к суровым условиям, то ему точно пизда, и он не доживет до весны. Следовательно, когда герои рубятся с демонами, то их рост особенно сильный и наоборот, но под присмотром Витька, его воспитанницы попытаются растянуть удовольствие и увеличить прибыль. Вот так Витек, шестеро попутчиц и дебил с гнилыми мозгами, покинули границу пустоши и беззакония, официально войдя в святые и цивилизованные земли. Глава 16. После пары капель крови мелкой, пьяная зайка упала с жестким приступом лихорадки. Похоже, Витек переборщил с дозировкой чеснока, когда травил паразитов в организме мелкой, и теперь ее кровь валит с ног даже такое нечто, как демонический потомок с ядром регенерации. Витек раздумывал насчет того, чтобы этой самке внедрить второе ядро, как раз выпал шанс, когда она ослабла до овощного состояния. Пока крысок долбил пальцем в задницу бессознательной девушки, он раздумывал над тем, насколько же ядовитой стала его кровь, после того, как он этот чеснок жрал регулярно для профилактики паразитов. Конечно, вырабатывается иммунитет и яд растворяется со временем, все-таки это не какое-то радиоактивное вещество или токсичный металл, а обычная органика, но даже растворенным он хорошенько бьет по почкам и печени, и не будь у зайчихи демонической родословной каналов регенерации, то она так бы и сдохла, свернувшись бубликом в телеге. Витек отмыл руки с мылом и вспомнил, что две зоофилки заливали ему Адаа. Конечно, он понял местное слово именно так. Он позвал их и допросил по очереди об этом. Да, оказалось чем-то вроде особого приема, связанного с ядром. Больше всего распространены именно одноядерные каналы, которые позволяют постичь одно Даа и со временем улучшать его до высшего понимания, связанного со способностью природного элемента. Витек начитался местной философии и понимал, о чем речь. Считалось, что мир состоит из нескольких главных элементов. Земля, вода, воздух, пламя, жизнь, смерть, свет, тьма, хаос и разум. Соответственно, все даа являются производными от них. Есть даа бабочки, оно относится к жизни и ветру, есть даа дождя, оно относится к воде, даа солнца к свету и пламени, даа луны к земле и свету. Если заморочиться, то можно найти все главные элементы в любом событии или явлении, и когда ты полностью понимаешь процессы определенных явлений, ты можешь их использовать, например, для создания стиля кунг-фу бабочки или фехтования дождевого меча. Солнце и луна – это не просто даа для освещения, оно немного труднее остальных, но взамен может ебануть имитацией солнечного ветра, который выжжет все живое в радиусе километра и засрет радиацией. Витек, когда это читал, думал, что это какие-то бредни, вроде местной сказки о Кощее и Бабе Яге, но вскоре вник в то, что ему объяснили зоофилки. Оказалось, в их библиотеках есть записи о встречах с теми, кто смог отпечатать свое понимание даа на ядре. И эти ублюдки нарушали баланс настолько, что могли аннигилировать небольшой город, если выпустит свою энергию через свое даа-ядро. Суть в том, что ядра трансформируют энергию пользователя в определенное явление, если с бабочкой это проекция образа бабочки на тело, что позволяет людям буквально порхать над землей, взмахнув руками, то с Дао Солнца это энергия, пропущенная через ядро, которая превращается в раскаленную плазму. Но так просто эти Дао не впечатать в свои ядра, нужна совместимость. К примеру, для ядра сердечных каналов подойдет какое-то Дао жизни, которое усиливает регенерацию. Уж тогда и отрубленная голова недолго без тела будет валяться, но потом появится проблема с тем, куда деть второе туловище и как его ядро выковырить и вставить в себя, чтобы это туловище тебя не убило, ведь в туловище отращенным головой не будет этого самого ядра, а максимум копия каналов и тела на стадии закалки костей. Витек смотрел на демоническую зайку и удивлялся, как она ее присоединила. Но после того, как она очнулась, то сказала, что съела свои мозги и впитала опыт. Старая пьяная зайчиха, значит, отправилась в загробный мир, дай бог, невелика потеря. Он задумался, если знание и сознание зайки поглотил демонический зверь и теперь выдает себя за зайку, считается это возрождением зайки или воровством личности зайки и ее клоном. Для себя он решил, что такая альтернатива смерти ему не очень по душе. Теперь, думая о том, что его крысиная туша может быть точно таким же подражателем, натянувшим знания и личность политика из другого мира. Но он с самого начала не строил свою личность как возрожденный иномирец. Он считал себя крысой, пробудившей знания и личность того человека и перенявшей его привычки и предпочтения. И теперь, смотря на имитации зайки, жалел ее, ведь она все еще думает, что она та самая. Пересекая городскую стену, мелкая показала документы на рабыни и жетоны наемников. Кстати, для сумасшедшего главы клана речных котов использовали его собственные документы. Их нашли в тайном сейфе в одном из кабинетов. Контроль при входе в город был очень тщательным, и единственное, что не требовали, это документы на владение телегой. Похоже, даже на цивилизованной земле стараются закрывать глаза на то, кто как разживается добром. Украл или купил, стражников это не волнует, пока кто-то не докажет, что эта телега его, ее не посмеют попытаться отобрать. Вероятно, здесь процветает бандитизм и рэкет, потому если попытаться начать разборки с мелкими торговцами или бродягами, то вполне можно привлечь внимание крупной рыбы, покрывающей этих торговцев и бродяг. Стражникам такие проблемы ни к чему, поэтому отметили имена входящих в город и распрощались. Побродив по городу и прикинув цены, Витек понял, что клан котов был не такой уж и богатый. С их золотом и драгоценностями в этом городе, им ничего не светит, кроме небольшого двухэтажного домика в трущобах. Расспросив местных бомжей, компания поняла, что этот город считается официальной границей с пустошами, и в них стекаются все материалы, добытые из пустоши, и некоторые алхимические зелья из святой земли, чтобы кланы и прочие организации пустоши могли потратить свои деньги в городе, потому цены на недвижимость здесь бессовестно завышены. В общем, это основная торговая артерия для двух сторон, и Витек подумал, что это может стать отличным местом для того, чтобы перезимовать и подзаработать. Он и в 90-х годах понимал, что подняться в люди легче всего в городах, в которых есть оптовый рынок и выгодный торговый путь через них, а то, что это граница с пустошами, даже на руку, никто не будет поднимать шум, если какие-то торговцы из пустоши нажили себе врагов в пограничном городе и пропали без вести. Но начинать свою новую жизнь с разбоя Витек не считал правильным. Его и так ищут синие макаки и пара кланов из городка возле бамбукового леса. Лучше сейчас работать через гильдию наемников и только в святых землях, чтобы не искушать дикарей из пустошей. Гильдия наемников в пограничном городе была несравнима с теми отделениями в пустошах. Эти парни отгрохали себе десяток магазинов для торговли производимыми в гильдии оружием, снаряжением, ресурсами и зельями, и построили их по соседству с зданием регистрации и сдачи миссий, чтобы как только наемники разживутся золотом, они слили их в магазине за углом. Витек завел своих рабынь и зарегистрировал всех как наемников первого ранга, доплатив за создание группы наемников серых крыс. Сейчас он разжился толпой рабочей силы, у которой несравнимый с другими потенциал роста, и если он сможет вложить в их развитие немного ресурсов, то они станут ядром его организации. Конечно, у него был ящик ядер прана зверей от речных котов и целая телега не самых дешевых целебных трав, но если он тупо закроется и будет наращивать жирок на его банде, то этих запасов хватит на пару месяцев, и они останутся нищими, голыми и босыми посреди города, где хлеб продают за серебро. Витек взял задание на неограниченный сбор ресурсов с близлежащих земель, сразу несколько разных, чтобы не париться. Снял небольшой двор в нескольких километрах от города с десятком одноэтажных пристроек и пошел на арабский рынок. Мелкая и ниндзя, видя то, как Витек сорит баблом, немного дергались, но верили в лидера, он их никогда не обделял пряниками. Витек сразу проинструктировал своих самок как, что и зачем выбирать. «Слушайте, я собираюсь построить что-то вроде клана, но со строгой иерархией и уставом. Те, кто выполняют задания, получают очки заслуг и могут тратить их на ресурсы организации. Нам сейчас нужно пару десятков собирателей, чтобы выполнить задание по сбору ресурсов и их транспортировке в гильдию наемников. Мы могли бы искать их по трущобам или дать объявление о наборе на работу, но рабы – это более надежный трудовой ресурс, и никто не запретит нам заставить их замолчать, как мы сделали в нашем поместье до этого». Все самки залезли внутрь фургона и слушали Витька, а старик-идиот тянул фургон, следуя указаниям ниндзи, которая тоже слушала Витька. «Вы – ядро организации, я вас прокачал как мог, и теперь вы немного сильнее наемников второго ранга. Я меряю именно рангами, потому что ваши тела на стадии закалки крови, но то, что у вас есть возможность на короткое время получать силу от ядра, выводит вас из-под обычной классификации людей, развивающих каналы энергии. Я сейчас на уровне наемника четвертого ранга, потому как уверенно справлюсь с демоническим зверем с ядром. Демоническая зайка, наверное, от четвертого до пятого, потому что убила несколько своих старейшин с ядрами и сожрала их тела, закалив свое тело и кости. Теперь вся прана в ее теле идет на рост двух ядер, так что она наша основная боевая мощь. А старик, ну он наш талисман. Витек не сливал инфу по ниндзе и мелкой, но эти его давние спутницы тоже уже закалили свою плоть и органы и начинают закалку костей и мозга. Хотя обычные люди с системой Ки или Маны могут умереть от одновременной закалки мозга и костей, но все подопытные Витька используют не Ману и не Ки, а прану, то есть нерафинированную мировую энергию, как герои и демонические звери, так что их можно уже считать необычными людьми. Когда мелкая и ниндзя закалят свой мозг, Витек надеется, что они смогут образовать ядро мудрости, ведь два ядра в их теле уже образованы, и по логике при окончании развития они смогут подражать волшебникам и насильно создать это ядро. Но они ни разу не встречали волшебников или тех, кто использует что-то кроме ки и праны. Им нужно раздобыть шаблон ядра мудрости до того, как они закалят кости и мозг. Мелкая отыгрывала госпожу, пока ниндзя сноровисто осматривала полумертвых искалеченных рабов. Витек не дурак, и потому если есть возможность сэкономить, то он ею воспользуется и купит три десятка рабов вместо одного. И вот жертвы Освенцима выстроились и потихоньку грузились в четыре телеги. Их купили для перевозки рабов, и конечно их потащит три красавицы в кожаных масках и пьяная зайка. Сами они хоть и выше в статусе, чем новенькие рабы, но все также остались прислугой и собственностью троих начальников. Конвой покинул город и без особых приключений добрался к арендованному заброшенному двору в 10 километрах от города. Он был расположен в окруженной холмами долине, рядом с ней бежала небольшая речушка. Хотя двор был и заброшен, это было видно только по поросшей виноградной лозой стене трехметровой высоты и неухоженным деревьям в самом дворе. Все постройки были крыты глиняной черепицей, и кроме сараев ни одно жилое здание не протекало. Птицы свили пару гнезд в сараях, и всякое мелкое зверье нагадило в помещениях, но если напрячь рабов, то это может стать приличным жильем. Одна проблема – рабы умирают от лихорадки, рака, хронических болезней и прочего дерьма. Именно из-за такого состояния их продавали в 10 раз дешевле, а так они должны стоить выше среднего, ведь они почти все молодые и не совсем безобразные подростки, и лишь скорая смерть наложила на них уродливый след. Витек через ниндзю сортировал рабов и приказал тем, кто посильнее, тащить бессознательные туши в сарай. Он разложил инструменты для дезинфекции, коробки с ядрами прана зверей и кожаные маски начали вытаскивать полумертвых. Витек наклонялся над каждым и шептал им на ухо пару слов перед тем, как пробить им грудь когтем и внедрить ограниченную версию канала в сердца. «Зверобог говорит, что твой час еще не пришел и что ты должен служить для исполнения высшей миссии. Он возрождает тебя как своего тайного послушника. Слушайся апостола, и он проведет тебя по пути к становлению тайным жрецом зверобога». Витек беспощадно полоскал мозги полумертвым бредящим рабам. Хотя он и мог придумать что-то лучше религиозного культа, но в таких сектах у самозваных апостолов как раз нужный ему уровень авторитета и власти. Он мог с легкостью создать из бесполезных рабов то, что он пожелает и отбирать у них все до копейки для своих нужд. Кроме того, создав более-менее приличную доктрину и учение, он мог воспитать из рабов преданных и вполне нормальных по меркам старого мира людей с моральными ценностями и совестью. Но это только если Бог не прикажет им переступить через мораль и начать святую войну или инквизицию. Когда Витек перелопатил 30 рабов, он израсходовал 10 ядер пронозверей и все свои ментальные силы. «Уже ночь, хорошо, вы там уже приготовили храм?» Ниндзя отчиталась. «Мы прибрали внутренний двор главного поместья и пару основных комнат. Также мы полностью очистили купальни». «Нет, купальни для них еще рано, тем более они еще не отмылись от заразы». «Точно, завтра на реке проведем ритуальное крещение всех немытых рабов. Все приготовьте золотистые шмотки, которые мы сняли со старейшин речного кота, завтра проведем для новеньких представление с дискотекой». Глава 17. Ночь прошла без проблем. Несколько бамбуковых горшков с ростками черного лотоса, расставленных в помещениях, выгнали не только клопов и тараканов, но и мышей с гадюками из подполья. Массовая миграция гадов осталась незамеченной хозяевами, ведь они не били баклуши, а разгребали мусор, наметенный ветром, и ремонтировали сломанные им же гнилые двери и ставни на порванных бумажных окнах. В общем, хотя эти земли и были населены людьми с европейской внешностью, архитектура и природа была дикой смесью восточного и европейского средневековья, а флора и фауна вообще не поддавалась определению. Витек в прошлом мире побывал с семьей во многих странах, разъезжая в дипломатических визитах. В них он перепробовал много деликатесов, и те плоды и растения, которые он смог определить по дороге сюда, он встречал в разных странах, разделенных тысячами километров. Скорее всего, это можно объяснить особо мощными птицами, которые, поглощая пищу на одном материке, перелетали на другой, перенося ростки семян в желудках и испражняясь уже на другом материке. Витек утешил себя таким объяснением, удивился тем, как волшебно местная природа, и перестал задумываться о таких мелочах. Мелкий тощий раб со вскриком проснулся и осмотрел свою немытую тушку. Ему померещилась огромная говорящая крыса, которая раздирала его своими когтями, нахваливая своего бога. Десятки рабов от этого вскрика вздрогнули и тоже начали осматривать себя, замечая, что несмотря на их тощие тела, болезни, грозившие им смертью, уже отступили. «Где мы?» Девушка, лежавшая без сознания весь вчерашний день, растерянно озиралась в темном сарае, в которой сквозь небольшое окошко под крышей пробивались тусклые лучи утреннего солнца. Плесень и мох покрывали стены помещения, но оно все же было лучше, чем тот подвал, в котором ее бросили умирать в луже хуй пойми чего. Некоторые бессовестные рабы уже начали задирать свои лохмотья, чтобы насрать в угол, когда из резко открытых дверей вылетел хлыст в сопровождении брани и исполосовал засранцев. «Вы, блять, вообще охуели? А ну сжали очко и терпите, ублюдки. Мне еще глистов в бараках не хватало. Посрете через 5 минут. Ссать тоже запрещено. Выходите строиться». «Я сказала», быстро встали и вышли. Некоторые совсем тощие рабы с испугу смогли найти в себе силы, чтобы подняться и выйти. Раньше они не могли даже вдохнуть от боли и истощения, но сейчас их наполняли кое-какие крохи энергии, которые возвращали силу в изнуренные конечности. Их построили на покрытой луговыми травами площадке, где некоторые попадали на колени от усталости. Они хоть и смогли найти в себе силы на движение, но некоторые голодали уже несколько дней из-за болезни или от того, что работорговцы уже не рассчитывали их продать и просто перестали кормить. Во дворе стояли две на удивление энергичные зафилки. Витек своей выходкой с созданием секты зверобога вселил в них энтузиазм, ведь они и сами хотели узнать больше о вымышленном демоническом предке Витька, о котором он рассказывал им в подвале, разодрав им грудь и сказав, что они теперь несут родословную силу и защиту зверобога. В общем, история сложилась так, что Витек сделал их крысами-оборотнями, и регенерация с нечеловеческой силой на уровне закалки крови была самым убедительным доказательством того, что эта родословная была передана двум девушкам. Сами девушки были начитаны и осознаны в этом деле, ведь были третьей и четвертой дочерьми кланов, которые развивали энергию, но в отличие от ниндзя им не выжигали искусственные каналы в теле. Во-первых, ниндзя была просто расходным материалом для экспериментов, а потом просто выполняла грязную работу клана макак. Во-вторых, кланы девушек были мелкими, и им едва хватало ресурсов на развитие сыновей из основных семей, и тратить их на женщин, которые точно покинут их кланы, чтобы стать женами сыновей других кланов, было глупо. Приданное в виде каналов Ки было слишком большим подарком в честь свадьбы какой-то третьей дочери, тем более взаимностью им мало бы кто ответил. Но девушки с малых лет изводили свечи и глаза, вычитывая все не самые секретные знания своих кланов, чтобы при замужестве получить лучший уход, чем инкубаторы, быть полезными своим избранным мужчинам хотя бы энциклопедическими знаниями об этом мире. Мужики в этом мире тратят жизнь на наращивание ки, закалку тела, образование ядра и познание хотя бы какого-то дао. У них практически нет лишнего времени на чтение тысяч книг в библиотеках, потому практически все они идиоты, не разбирающиеся ни в чем, кроме своего дао и наращивания личной силы. А в этом мире большего для успеха и не нужно, но мудрая женщина может увеличить прогресс с любого такого воина. Две зафилки хоть и были дико затраханы стариком-идиотом, но все еще не утратили надежду прокатиться на хую крысока на вершину мира, поэтому с диким восторгом встретили новости о создании секты, где будут преподавать мудрость зверобога и его мировоззрение. Уроки от существ такого калибра могут перевернуть мир любого воина и расширить его понимание дао настолько, что он сможет создать совершенное ядро дао и стать повелителем стихии, равным волшебником или целителем, превосходящим святых воинов. Когда девушки разобрались с новобранцами, ниндзя и пьяная зайка втащили во двор котел с бульоном. Пьяная зайка дико стремалась к котла, так как подозревала, что в нем есть кое-какой особый ингредиент, так сказать, комплимент от шеф-повара. Последний раз, когда ей налили супа, она провалялась в приступе лихорадки и потеряла 5 кило веса. Она не поверила в то, что это из нее вышли нечистоты, ведь она потела кровью. Кстати, остальной бригаде, которая уже месяц привыкала к кулинарии Витька, пока пьяная зайка убивала всех убежавших в лес родственников, такая малая доза ничего не сделала, и они даже причмокивали, смакуя бульон. Витек вышел в сопровождении мелкой и его верной шестерки первой кожаной маски. Они умылись в бочке с водой и, вытерев лица полотенцами, подошли к котлу. Витек зачерпнул золотистую жидкость с мелкой зеленью и отдал ее зайке. «Пей, тут минимальная доза, она даже человека не убьет. Тебе нужно привыкать, ты получишь много преимуществ. Поверь мне, если есть сырое мясо, то можно так загрязнить тело, что потом всю жизнь будешь жрать, чтобы кормить своих паразитов». У шестерки аж глаза чуть не закатились от такого откровения, и она хлебнула зелье прямо с черпака. За ней поспешила и зайка, которая уже со счета сбилась, сколько сырого мяса перепробовала, пока выискивала всех прямых потомков демонических зайцев для укрепления потенциала своей родословной. Такой путь обретения силы у демонов: более сильные пожирают слабых, воруя их силу и потенциал, чтобы превзойти своих предков и сожрать их, ведь предки следуют тем же правилам и взращивают тысячи слабых потомков, надеясь, что случайные мутации их правнуков смогут помочь им превзойти пределы своих родословных. Рабы, видя, как жадно хлебают бульон хозяева, одетые в чудесные и дорогие одежды, проглотили слюни, но не смели рыпаться, все еще помня, как зафилки полосовали засранцев. Тем временем, мелкая и дед-идиот притащили тяжеленный 4-метровый стол и, поставив его во дворе, начали наполнять бульоном деревянные миски. Их нашли чуть больше полусотни на бывшей кухне, но почти половина были с трещинами или сгнили, поэтому пришлось обслуживать рабов по очереди. Витек не забыл превратить процесс в ебаный цирк. «Вкусите золотую кровь зверобога, и она исцелит вас от мирских нечистот и наполнит вас силой и здоровьем». Все охуевали от того, что крыса разговаривает, но были такими голодными, что молча становились на колени и принимали бульон с лап крысока и благодарили зверобога. Было мало, но для рабов и это было праздником. Вскоре всех вывели из дворов и, проходя под джунглем, нашли заросшую нору какого-то зверя вроде лисицы. Недолго думая, крысок распорядился всем справить нужду в эту нору, предварительно бросив над ней пару бревен, чтобы не завалиться в дерьмо. Подтирались сухими бамбуковыми листами, которые в этом мире были не меньше альбомного листа, нору засыпали и установили знак, символизирующий биоопасности. Витек привел немытых рабов к реке, раздел их, сбросив старое тряпье в кучу, и шустро начал ритуал крещения шампунью против блох, которую сварил из растений с токсичностью послабей, чтобы волосы не вылезли и не поменяли цвет. Также он не забыл о цирке. «Зверобог этой святой водой омывает тебя своей благодатью. Он смывает твои смертные грехи и долги, чтобы ты полностью посвятил жизнь службе его миссии. Теперь ты чист перед миром и зверобогом. Нарекаю тебя: гороховый хомяк, гречневая мышь, рисовый бобер, пшеничная куница, апельсиновый петух, кукурузный енот». Вот тут пошла настоящая ересь, и 30 рабов получили случайные имена индейцев, состоящие из какой-то пищи и названия мелкого зверька или другого животного, а две зоофилки записывали на бамбуковые дощечки эти имена и, подвязав их шнурками, вешали на шею охуевающим от происходящего мокрым новобранцам. Витек хотел добавить этому таинству мистичности и таинственности, но умирающая со смеха мелкая, распластавшаяся на берегу реки, портила всю атмосферу. Закончил крысок все это тем, что разодрал когтями грудь всем рабам, заставив всех охуевать от шока, когда их развороченные костлявые тельца стали быстро заращивать кровавые полосы. Вот тут-то вся атмосфера стала такой, как надо, и последние слова крысока били по ушам рабов как барабан. «Теперь вы получили защиту зверобога, и ваши жизни принадлежат ему, он защитит вас от ран и болезней, но вы не должны предавать его, и сами защищайте свои тела от грешников, которые позавидуют вашему благословению. Ваши тела принадлежат зверобогу. Все, кто возжелает навредить им или украсть их секреты, грешит против зверобога и заслуживает смерти. И зверобог даст вам силы, чтобы совершить суд над ними. Вам лишь нужно воспитать стальную волю, чтобы исполнить волю зверобога». Все рабы были ошарашены, стоя голыми по колено в реке, хотя среди них были женщины, но их обтянутые кожей тела не вызывали ничего, кроме жалости. Зоофилки обтирали полотенцами рабов, а ниндзя с мелкой и шестеркой натягивали на них простые льняные халаты, которые они украли у клана речных котов. Старик-идиот безразлично доставал и раздавал одежды, в которых умерли его внуки и правнуки. Он уже не был тем почтенным 200-летним предком, основавшим свой клан на горе посреди кишащего зверьем бамбукового леса. Его воспоминания и личность были безвозвратно стерты вместе с его умершим мозгом. Его могучее тело после извлечения ядра опустилось до ступени закалки костей, что позволило восстановить умершие клетки мозга, но воспоминания и личность уже не вернуть. Осталось лишь крошечное эхо, которое помогает ему хотя бы как-то жить с людьми. Витек, нахмурившись, всмотрелся в реку и подал сигнал пьяной зайчихе. Через несколько секунд оголившее прекрасное атлетичное тело зайка пятиметровым прыжком с места влетело в реку, и уже через пару мгновений вода вспенилась кровавыми бурунами. Зайчиха показалась из окровавленной воды и вытащил за собой 7-метровую тушу крокодила с деформированной головой, из которой сочилась кровь. Как показалось Витьку, череп крокодила не пробили, а просто раздавили. Это было самым оптимальным использованием взрывной силы, которую недавно интегрировали в район копчика зайки. «Возрадуйтесь, зверобог послал нам в дар обед из крокодила. Поблагодарите нашего покровителя». Витек смог погрузить на телегу 400 килограмм крокодилятины и дотащить его к двору своей секты. Пока все дистрофичные рабы, пуская слюни, ждали обеда, убирая помещение секты, Витек пытался разобраться в активах своей организации и планах на месяц, осень и зиму. Во-первых, нужно выплатить аренду за следующий месяц, а в самом лучшем случае выкупить этот двор и долину для секты. Он планировал тут прожить полгода, это как раз будет десятая часть его жизни, если не больше, потому он не желал, чтобы тут кто-то был хозяином кроме него. Кроме того, нужен ремонт помещений, очистка колодца и организация хозяйства. Немаловажным вопросом было продовольствие и организация команд для выполнения миссий гильдии наемников. Они набрали десяток миссий по охоте на животных, сбору шкур, алхимических ингредиентов и трав, и всех их можно совместить со сбором продовольствия в лесу. Все-таки осень на дворе, самый простой способ найти пищу – это отправиться в лес и собрать ее с деревьев. Мясо зверья тоже слишком дешевое для того, чтобы тратить время на его продажу, и после небольшой обработки специями по особому рецепту Витька, они не будут портиться пару лет. Но нормальные люди не смогут есть это мясо, если не пройдут курсы выработки устойчивости к ядам. Витек, набросав небольшой список, вышел на обед и сел во главе огромного стола, за которым ели все члены его секты. В общих чертах эту организацию можно сравнить с коммуной, но дела и философия организации Витька будут очень жестокими и бесчеловечными, потому смысл слова «секта» для Витька был более близок к целям его организации. Он назвал наемников серым крысами, Бога назвал зверобогом, а секту – «Эй все, слушайте сюда, мы теперь секта Черной Лилии, этот двор зовется сектой Черной Лилии, а долина соответственно долина Черной Лилии. Никому не заикайтесь о зверобоге, это тайный культ, и наша сила не должна быть на виду у простых людей. Вы все тайные послушники зверобога и станете тайными жрецами зверобога, как эти 4 девушки». Витек указал на 4 рабынь, то есть на 2 зоофилок, шестерку и пьяную зайчиху. Потом он указал на мелкую и ниндзю и сказал: «Это верховные жрицы. Они могут не соблюдать тайну культа и обращать людей в тайных послушников. Я, соответственно, апостол Зверобога. У меня есть власть передать благословение и защиту Зверобога. А вон тот старик, это просто слабоумный мученик. Он служит нам и совсем никак не относится к Зверобогу. Если у вас хватит сил, можете наказывать его за глупости, но не пытайтесь издеваться над ним. У него сил больше, чем у истощенных послушников, и он не против потоптать молодых девочек. Насчет парней не уверен, но не стоит испытывать судьбу и толерантность идиота. А теперь поблагодари Зверобога за его дар и пищу, которую от нам послал.